Зато нашли пух из туфельки Тресье и несколько белокурых волосков. Когда мы предъявили эти улики Хофлигеру, он сразу же раскололся. Что же все-таки произошло? Вечером 31 июля он ехал от своей подружки из Утрехта. Воображал, что никто о ней не подозревает, но, как выяснилось, его теще все было известно. «А ты-то знал?» «Да», — она мне рассказала. «В конце концов, это к делу не относится. Пока он на большой скорости мчался домой, из кустов неожиданно выбежала девочка. Не прямо из своего дома, а метрах в 20 от него. Выбежала буквально под колеса его машины. Так почему же он, черт побери, сразу же не сообщил об этом? А ты как думаешь?» Он порядком клюкнул. «И выйди это наружу, позору не оберешься. Все равно, был несчастный случай или нет». «Господи, какой дурак!» — нехотя заметил Дегрип. Ну, запихнул тельце в багажник и смылся. Ведь он только что миновал прохожего и до смерти боялся, как бы тот не вмешался. Потом спрятал мертвую девочку в руинах и решил, что все в порядке. Но дня два спустя к нему пришел этот парень, Крис Бергман, и сказал: «Мэнэр, я знаю, что произошло. Я узнал вашу машину». Хофлигер для начала предложил ему 50 тысяч гульденов за молчание. Парень вовсе его не шантажировал, даже уговаривал пойти в полицию, но перед таким соблазном не устоял. А потом по дурости поделился своей сокровенной тайной с закадычным дружком Ролфом Демиоисом. А тот смекнул, что ему подвернулся случай избавиться от Криса, к которому он безумно ревновал Кори. Ведь убийство Криса можно будет свалить на Хофлигера, или же шантажировать его за девочку, а сам он останется чистеньким. Редкий мерзавец. Он уговорился встретиться с Бергманом у Заячьего пруда, рядом с виллой Хофлигера, стоял и ждал, когда Бергман подъедет по дорожке, ведущей от Рейнвег к Заячьему пруду. Бергман прислонил мотоцикл к березе и, ничего не подозревая, пошел к Демиоису, ведь тот сказал ему, что подготовил план ограбления виллы на Европа-Сингел, и им надо спокойно оценить обстановку. Когда Бергман подошел к нему вплотную, Демиоис достал револьвер и скомандовал: «Брось мне свой пистолет и руки вверх». Пораженный Бергман выполнил приказ. Что еще он мог сделать? И был убит собственным приятелем из своего же собственного оружия. Вот видишь, как все просто. Долго ты собираешься отдыхать? Недели две. Надеюсь, вы вполне без меня обойдетесь. Да как сказать? Не исключено, что тебя будет ждать новенькое дельце, мрачно сказал Дегрип. Ягер медленно опустил трубку на рычаг. Администратор удалился, вероятно, из деликатности, хотя явно не понял ни единого слова. Вставало солнце. Веттерхорн и Айгер плыли в лучах зари. И Ягеру вдруг вспомнилось, как почти 30 лет назад он вот так же утром стоял и наблюдал восход солнца над Альпами. Таких минут мало. Их не забудешь. Бесконечна и прекрасна была жизнь, которая открывалась тогда перед ним. Ведь 18-летнему юноше кажется, что все достижимо, что его возможности безграничны, необъятны, неописуемо прекрасны, так же, как пламя нового дня над горным хребтом. Горы и долины, вечное журчание бегущей воды, таинственная дымка тумана и ледяные поля глетчеров не изменились. Изменился он сам. Теперь он думал о 18-летней девушке Труде. В ясное сентябрьское утро она собиралась с набитым книгами и тетрадями портфелем ехать в гимназию, и весь мир ее рухнул в одну секунду, потому что человек, которого она звала отцом, совершил чудовищное преступление против человечности. Как она теперь покажется на глаза своим знакомым и подругам? Как ей себя вести? Думал он и о Третье Ле-Мерман, которая еще не успела помечтать, ведь она была ребенком. Ей хотелось только спасти котенка. А потом и о молодом Крисе Бергмане, который на свой лад пытался как-то устроить собственную жизнь. Повернувшись спиной к пламенеющим Альпам, он, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся на второй этаж. «А не отправится ли нам сегодня в Майринген? Там можно отведать замечательную форель», — предложил он Теа, которая сидела в постели, испуганно глядя на него. «А это далеко?» «Да точно не помню. 7 часов ходьбы, наверное. Я был там 30 лет назад. И тогда мы ходили из Майрингена в Гриндельвальд, как раз наоборот». «Ну что ж, давай попробуем», — весело сказала Теа. Она была готова на все. Ведь теперь она знала, что с детьми ничего не случилось. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий.